Глава 23. Поединок при свете луны. Мо Асельдор протянула Лизе чашку. На полу разноцветного дома солнечные лучи вычертили теплые квадраты. Весна. С началом ясных дней дерево превратилось в оркестр. Возбужденные медовым запахом почек весело посвистывали ласточки, потихоньку гудел оживающий древесный сок, потрескивала, расправляясь в тепле кора, журчали, оббегая дом ручьи талой воды. Элиза взяла чашку из рук Мо, держала и смотрела на серебристую пыль, плавающую на поверхности. Иза сама показала, какое ей нужно лекарство, и вот уже несколько дней, как ей стало лучше от воздушной пыльцы папоротника. Элиза осторожно поднесла чашку к губам матери, Иза маленькими глотками стала пить травяной настой, поглядывая на дочь. Она находила, что Элиза изменилась, стала мягче и вместе с тем сильнее. «Зима закончилась», — сказала Элиза, — «начинается весна». Иза повернула голову и посмотрела на Мо Асельдора. «Сил-то у малыша прибавилось», — обрадовалась она. Услышав слова прекрасной Изы, Мо с Элизой смеялись. А сейчас сил хорошо бы набраться самой Изе. Ради этого они оба и хлопотали вокруг нее, радуясь, что с каждым часом она чувствует себя все лучше. Мо взял на себя мужские обязанности в доме, заделал старые двери щели, которые прогрызла прошлая зима, перестирал все цветные ткани, которые служили ширмами. После больших стирок руки Мо становились разноцветными, он, конечно, очень уставал. С наступлением хорошей погоды Иза начала волноваться. С весной в этих местах появляются солдаты. Они приходят на нижние ветви, когда тает снег, и обследуют разрушенные дома. В прошлом году они провели в ее доме целую ночь. Изе пришлось прятаться в дровяном сарае за поленницей. Всякий раз, как они брали дрова, она боялась, что ее обнаружат, но, к счастью, они ушли, не успев истопить все, что было в сарае. А теперь Мо постоянно наблюдал за окрестностями. Он знал, что неожиданные гости могут явиться из глубин нижних ветвей. Заметив карабкающуюся по склону фигуру, он лег на землю, дополз до Элизы и сообщил: «Идут». Вдвоем они помогли Изе перебраться за последнюю ширму из темно-синей ткани, а сами затаились между ширмой и стеной. «Оставьте меня здесь, бегите», — прошептала Иза, — «вы успеете». Мо и Элиза не шелохнулись. Дверь заскрипела, послышали шаги, неровные, усталые. Изе показала, что она узнала походку хромого солдата с главной границы. Он иногда приходил сюда, считая дом необитаемым. Шаги смолкли. Послышалось что-то вроде подвывания. Элизе оно напомнило грустное пение, которое она словно уже когда-то слышала. Мать узнала мелодию раньше Элизы, да и как не узнать? Она была знакома каждому на любой ветке во все времена, с ней рождались и с ней умирали. Бессловесный стон, плач страдающей души. Элиза тихо выскользнула из-за ширмы и увидела посреди комнаты того, кто плакал, закрыв лицо руками. Она тихо к нему подошла. «Плюм Торнет, это ты, Плюм?» Плюм не испугался, не отскочил в сторону. Он прижался к Элизе и заплакал еще отчаяннее, еще горше. Мо взял Изу на руки и вынес из-за ширмы. Никто из них не знал, откуда пришел Плюм Торнет, что ему довелось пережить, но приняли его как родного. Уже много дней Плюм питался сырыми личинками, и то, если ему удавалось их находить, а так жевал кору и сосал снег. По его виду нельзя было сказать, что он сильно ослабел, но чувствовал, что он потерян и напуган больше обычного. Выбравшись из подземного хода, Плюм оказался в полной темноте и в полном одиночестве. Позади случился обвал, и всех остальных поймали. Плюм побрел, куда глаза глядят, а ноги сами понесли его к нижним ветвям. Добравшись до дома, где он жил с дядей, Плюм нашел пепелище с обгорелыми останками своих гусениц. Люди Джумичи отряда Леоблю уничтожали все на своем пути. Тогда Плюм вспомнил об Элизе. Она всегда была к нему добра и внимательна, и он был ей благодарен. Кто знает, может, и Плюму найдется местечко возле Элизы и ее матери. Увидев, что и их дом пуст, Плюм заплакал от отчаяния. Появление Элизы, Изы и Мо Асельдора вернуло Плюму почти утраченную надежду. «Ты останешься с нами, Плюм», — утешила его Элиза. Она давно догадывалась, что в душе у Плюма Торнета зияла незаживающая рана. Вега Торнет рассказывал, что ребенком и юношей и Плюм был веселым и болтливым. Немым он стал совершенно неожиданно, немым и пугливым. Спустился вечер, и Иза наблюдала за сидевшую очага молодежью. Элиза с гордостью вновь нарисовала гусеничными чернилами голубые полоски у себя на ступнях, и теперь задумчиво глядела на огонь. Мо и Плюм, прижавшись друг к другу, крепко спали. В этом доме никогда еще не жило столько народ. Изи вспомнилась, как она пришла на эту ветку 15 лет назад, одна на всем белом свете. Тогда ей казалось, что до конца своих дней она будет жить в горе отчаяния. Равнину она покидала исполненной любви и счастливых надежд, крепко держа за руку своего мотылька, и по дороге утратила все. С ней осталось лишь беспросветное горе. Иза укрылась в пещерке, выдолбленной в коре одной из веток над главной границей. Эта пещерка и стала со временем разноцветным домом. Но тогда она забилась в нее в полном изнеможении. Она боялась всего. Ветер раскачивал ветки, окружавшие ее ночные шорохи были иными, чем на равнине. До родов оставалась неделя. 7 дней и 7 ночей до появления Лизы. Иза лежала в пещерке, слушая скрип дерева и повторяя имя любимого. Чувствуя приближение знаменательного события, она особенно остро ощущала одиночество. Как помогло бы ей сейчас присутствие любимого мотылька? Одинокий человек хочет и сам исчезнуть. Но как только Иза взяла на руки свою девочку, она поняла, что ошибалась. Поняла, что вот уже 9 месяцев была не одна. А в ту минуту, когда она решилась покинуть травяную равнину вместе с возлюбленным, в тот момент, когда на ее глазах убили любимого мотылька, Элиза уже была с ней, поэтому никогда ее не покинет. 4 обитателя разноцветного дома спали рядышком всю ночь. Они согревали теплом друг друга возле тлеющих углей очага, забыв об опасности. Мо думал о своей семье. Плюм отгонял преследующих его демонов, вертя туда-сюда головой. Элиза обдумывала план на завтра. Она решила, что с утра отправится на поиски Тоби, но не хотела пока говорить об этом маме. Тоби прятался где-то здесь, неподалеку, нужно было только его отыскать. Начнет она, конечно, с озера. Иза не выпускала из рук маленький портрет мотылька. Подарив ей этот портрет, он сказал, что его написал замечательный художник по фамилии Аламала. Иза благословляла человека, чья кисть запечатлела любимого. Утром она расскажет Элизе историю своей любви, расскажет дочке об отце. Лежа в ночной темноте, она подбирала слова, слова, что свяжут между собой обрывки прошлого, превратят тени в лица. Молодежь уснула, а Изе все не спалось. Неподалеку от озера по заснеженным веткам скользила невысокая фигурка с дощечками на ногах. В зыбком свете луны она неслась с невероятной скоростью, огибая препятствия, скатываясь со склонов. Тоби спешил к Элизе. Дощечки оставляли 2 параллельных следа. Их четкий рисунок прерывался при прыжке или же когда Тоби ступал на бесснежный участок коры. Снег уже подтаивал, но леса лишайников на нижних ветвях хранили по-прежнему пухлые сугробы. Тоби скользил в потемках между стволами и внезапно выезжал на поляны, освещенные лунным светом. Иной раз, вовремя не заметив на пути заснеженной почки, он взмывал в воздух, как на трамплине, а приземлившись, несся с той же скоростью, поднимая за собой снежный вихрь. Когда Тоби наконец остановился, уже занимался день, он обессилел. При каждом выдохе изо рта вылетало облачко пара, казавшееся в предрассветных сумерках фиолетовым. Озеро было рядом. Он не сомневался, что встретит там Элизу. Вдруг и глаза у него защипало, повеяло предрассветным ветерком, и Тоби почувствовал знакомый запах. Ему вспомнился день их первой встречи. Маленькая серьезная девочка, смуглая, как древесная кора, смотрела, как он купается. Он услышал ее голос. Глядя на озеро, Элиза сказала: «Красивая». Она научила его видеть мир. Тоби стряхнул снег, налипший на дощечке. Еще несколько минут, и перед ним откроется озеро. Он едва сделал первый шаг, как услышал позади себя свист рассекаемого воздуха. Он обернулся, бросился ничком в снег. Бумеранг. Второй бумеранг чуть было не потек его на снегу, но Тоби успел вильнуть в сторону. Бумеранг едва задел ему затылок, а мог бы снести полголовы. Тоби вскочил на ноги. Оба бумеранга вернулись к хозяину. В лунном свете чернел силуэт Лео. Совсем недалеко, шагах в 50. Лео пристально смотрел на Тоби, еще секунды, он снесет ему голову. Тоби поднял руку, притронулся к содранной на затылке коже, ссадина кровоточила. Он сделал шаг и заскользил вниз по склону. Для борьбы у него были только голые руки, и взять ими Лео он не мог. Ему вслед раздался свист двух бумерангов, брошенных одновременно. Тоби точно рассчитал момент, когда их траектории должны пересечься, и резко остановился. Бумеранги и вправду встретились прямо перед ним. Он вновь покатился вниз по склону и услышал щелчок. Оба бумеранга были спрятаны в чехлы. Убрав оружие, Лео пустился в погоню. Тоби обернулся и увидел, что враг преследует его по руслу ручья. Тоби согнул колени, наклонился вперед, наращивая скорость, но и Лео, казалось, летел по льду. Скала, нависающая над озером, была все ближе, снега становилось все меньше. На голой коре дощечки Тоби затормозили. Он остановился, впереди зияла пропасть. Лео ни на мгновение не упускал его из виду. Тоби сбросил дощечки и стал спускаться пешком по крутой тропе между стволами мха. Впереди отливало сиреневым озеро, покрытое огромными белыми льдинами. Срывающийся со скалы водопад напоминал стену, так много в него влилось талой воды. Лео заметил, что Тоби исчез в маховом лесу и тоже стал спускаться к озеру. Усталости он не чувствовал. Мысли, тело, все было подчинено одной цели — уничтожить предателя, бывшего друга, чья семья была заодно с облезлыми. Лео жаждал отомстить Тоби за отца, убитого облезлыми. Но когда он узнал, что Тоби отнял у него и Лизу, гнев его превратился в испепеляющую ярость. Тоби был обречен. Лео издал грозный вопль, и вдруг все вокруг задрожало. Эхо вернуло ему крик, словно бумеранг. Испуганная луна спрятала за пепельно-серым облаком. В несколько прыжков Лео достиг середины склона. Но Тоби исчез, его нигде не было видно. Озираясь, Лео крутился на месте, не выпуская из рук бумеранги. Тоби упал на Лео со скоростью ветра, обхватил его руками, ударил ногой под коленками. Оба упали и покатились вниз по склону. Сверху на поединок смотрела девушка. Майя Сильдор. Одежда на ней висела клочьями, руки и ноги были в царапинах, в ссадинах, у нее не осталось сил даже на шепот. Видя, с какой яростью сцепились противники, она поняла, что один из них сегодня погибнет. Разомлев в тепле очага, Элиза задремала, но сквозь пелену подбирающегося сна вдруг различила другое тепло, тепло материнской руки. Наверное, она заснула у мамы на коленях. И теперь мама гладила ее по голове. Так бывало давным-давно в детстве, когда она уже почти забыла это чудесное ощущение, и вот теперь наслаждалась им будто впервые. И тут до нее дошло, происходит нечто важное. Мальчики спят, за окном розовеет небо, и Лиза почувствовала теплый шепот возле уха. «Я никогда не говорила с тобой о твоем отце», — прошептала Иза. И Лиза затаила дыхание. Иза начала свой рассказ. Она рассказала о жизни среди трав, о появлении мотылька, об их бегстве, и Лиза слушала, ей казалось, что тело помнит покачивание в долгом путешествии, которое она совершила в животе у матери. Она слышала смех отца, и Лиза точно знала, что слышала его смех, слышала, а не воображала, не видела во сне. «У твоего отца до нас была другая жизнь. Он хотел, чтобы мы жили с ним на дереве. Его жена умерла за 2 года до нашей встречи, он мало о ней рассказывал». Элиза слушала мать с закрытыми глазами. Ей вдруг стало легче дышать. Оказывается, внутри у нее был узел, и теперь он развязывался. Распахнулись ставни, хлынула новая жизнь. Все внутри осветилось. Слушая рассказ о том, как отец погиб уже на ветвях дерева, Элиза расплакалась. Но ее печаль была светла. Умерший отец не перестает быть отцом. Его можно любить, им можно восхищаться, о нем можно плакать. «Он бился до последнего», — продолжала Иза. «В него летели стрелы, но он продвигался вперед. Откуда летели эти стрелы, я так и не узнала». И Лиза теснее прижалась к матери. «Кто мог продолжать стрелять в уже раненого человека? Он умолял меня бежать, и я послушалась. Из-за тебя, Элиза. Ты спасла мне жизнь. Ты уже жила у меня в животе». Элиза открыла глаза. На ладони у мамы лежал небольшой овальный портрет. «Посмотри. Это твой папа». И задержала портрет мотылька. Элиза взглянула на него и снова почувствовала дуновение свежего ветра. Из-под тонкого слоя лака папа смотрел на нее как живой, и он не улыбался, но он был счастлив. Между живыми и мертвыми лишь тонкая преграда и затуманивает ее горе. Вдруг из-за спины Изы протянулась рука и выхватила портрет. Следом послышался всхлип и нечленораздельное бормотание.